На 500 лет раньше срока. Об Америку споткнулись варяги, злиться легче, чем расширять свой кругозор, люди гибнут за металл, что значит хорошее воспитание, за морем телушка-полушка, да рубь перевоз. Тик и так предсказывают прошлое, несмотря на то, что это довольно трудно и рискованно. Они предсказали уже появление прекрасной идеи на 17 веков раньше срока. Они предсказали появление прекрасной машины на 18 веков раньше срока. Теперь они заявляют о своем намерении предсказать открытие огромного материка примерно за 500 лет до того, как его следовало открыть. Этот материк называется Америка. Можно ограничить мир своими предрассудками или слабой технической оснащенностью, но мир от этого не станет меньше. Америка всегда лежала на своем месте, несмотря на то, что ее никак не открывали. Потому что материки существуют независимо от того, знаем мы об их существовании или не знаем. Мы проплываем мимо них, если не умеем ими пользоваться, и останавливаемся на них только тогда, когда чувствуем возможность использовать их для своих нужд. Америку открыли варяги. Варяги плавали на своих быстрых, как ветер, утлых суденышках и занимались морским промыслом. Они иногда ловили селедку, но главным образом грабили и разбойничали на морях, океанах, а также в заливах и проливах. У них профессия такая была. Может быть, даже у них были курсы по повышению квалификации. Варяги были очень предприимчивыми людьми. Когда они с кем-нибудь разговаривали, они обязательно клали руку на меч. Если они не понимали собеседника наполовину, они вытаскивали наполовину меч. Если на четверть, и меч вытаскивали на четверть. Если не понимали на три четверти, значит, и меч вытаскивали ровно на три четверти. Таким образом, по тому, насколько обнажен меч, можно было точно установить, насколько варяг не понимает своего собеседника. Когда они не понимали собеседника полностью, тогда они и меч вытаскивали целиком. То есть они были еще и наивны. Они еще не знали, что нужно расширять кругозор, а не злиться по невежеству на непонятное. Они думали, что то, что непонятно им, не должно существовать вовсе. То есть, проще говоря, они полностью находились в плену своих отсталых взглядов, которые, как мы уже выяснили, называются предрассудками. Но несмотря на отсталые взгляды, они были хорошими мореходами и постоянно что-нибудь открывали. Потому что все время мотаться по морям и ничего не открыть — это же просто смешно. Вот высадились варяги на очередной берег и расхаживают. «Что-то мы во всяком случае открыли», — говорят они друг другу. «А что? Не ясно. Ну, во всяком случае, это земля. Во всяком случае, мы не зря сюда шли на своих быстрых, как ветер, утлых суденышках». Один варяг углубился вглубь территории и вдруг встретил какого-то человека с перьями на голове. «Ты кто?» — говорит варяг. «А ты кто?» — спросил человек. «Ты отвечай, когда спрашивают!» — сказал варяг и устрашающе пошевелил усами, вытащил меч ровно на 1/8. «И ты отвечай, когда спрашивают!» — ответил человек и тряхнул перьями. Тогда варяг походил вокруг человека, а человек походил вокруг варяга. Они немного помолчали. Варяг подумал и вдруг говорит. «А вот оторву-ка я тебе сейчас башку, тогда и узнаем, кто ты такой!» И вытащил меч на 3/8. Тогда человек посмотрел на варяга, как на маленького, улыбнулся и сказал. «Как же я что-нибудь узнаю, если ты оторвешь мне башку?» Варяг засопел и стал думать, машинально вытаскивая меч. И вдруг расхохотался, сунув меч в ножны. «Как ты сказал?» — хохотнул варяг. «Если я оторву тебе башку, ты ничего никогда не узнаешь?» «Ой, не могу! Как это ты догадался? Ты, наверное, очень умный человек. Ну ладно, давай знакомиться. У меня будет такой умный знакомый, да еще и иностранец». «Да сам ты иностранец», — сказал человек. И варяг опять засопел и стал думать, машинально вытаскивая меч. Пока он думал, человек спокойно принялся разводить костер. И когда огонь уже как следует разгорелся, варяг, успевший вытащить свой меч почти на 7/30, вдруг захлопнул его обратно и опять захохотал. «Как ты сказал? Я иностранец? Правильно. Я же приехал из другой страны. Хоть ты умный, просто на редкость!» Человек сказал. «Ты иностранец. а я туземец. Ты пришелец, а я тутошный». «Родной мой, тутошный туземец!» — заорал варяг. «Как же я рад тебя видеть! Мы морские разбойники! Ну, говори, золото у вас есть?» «Золото? Может, и есть, но я не знаю, что это такое». «А ну, брось разыгрывать! Я тебя не разыгрываю, я в самом деле не знаю, что такое золото. Ты же ж маленький, все знают, что такое золото, а ты один не знаешь. Ты разве не слышал такую песню «Люди гибнут за металл»?» «Нет», — сказал туземец и тряхнул перьями. «Я думаю, если люди гибнут за металл, так они, наверное, просто дураки. Садись-ка лучше к костру. Сейчас придут охотники и принесут оленя. Мы его зажарим и съедим». Варяг был так подавлен этим разговором, что послушно присел к костру, подвалил под себя камень, но едва он взглянул на этот камень, так вскочил и заорал так, словно его укусила змея. «Золото! Ты смотри, золото! У вас тут валяется под ногами золото!» «Ну и пусть валяется», — пожал плечами туземец. «Ты что суетишься-то? У нас таких камней хоть отбавляй. Эти прожилки нам совершенно ни к чему. Мы тебе можем дать их сколько угодно. Да зачем они нам? Их нельзя есть. Из них нельзя ничего сделать, разве что какие-нибудь побрякушки. Но разве мой головной убор не красивее твоего золота? Ведь каждое перо, которое в него вдето, я получил за меткую стрельбу или за умение разводить костер, или за остроту зрения». «Что ты мелешь глупости?» — кричал варяг. «Да нет, тебя все-таки нужно обезглавить. Раз ты не знаешь, что такое золото, ты не должен жить!» И, может быть, он действительно осуществил бы свое намерение, если бы у него хватило сил отпустить свой булыжник. В это время к костру подошли охотники и принесли оленя. Они с удивлением рассматривали безумного варяга, бегавшего в обнимку с камнем. И тут появились другие варяги. «У меня золото!» — закричал им варяг. «А ну покажи!» — крикнули они в ответ и подскочили к нему. «А ну дай посмотреть!» И они начали ужасную свалку. А в это время гордые туземцы жарили оленя, с удивлением поглядывая на сумасшедших пришельцев. Пришельцы подрались, помяли друг другу бока и, немного отдышавшись, потащили раненых к своим быстрым, как ветер, утлым суденышкам. «Да, таких болванов свет еще не видывал», — говорят друг другу туземцы. «Надо дать им этих булыжников, и пускай проваливают. Какого звона наделали-то, а?» И туземцы накидали в мешок золотых самородков и отнесли их к кораблям. Там охали раненые, прикладывая к разным местам свинцовые примочки. «Возьмите наше золото», — сказали туземцы, — «и плывите, откуда приплыли. Нам не нужны ни бесполезные вещи, ни бесполезные люди». «Мы еще припомним вам ваши слова», — сказали варяги, принимая золото и не говоря «спасибо». И прямодушные туземцы не почувствовали в этих словах страшной угрозы, которой было суждено осуществиться примерно через 500 лет. А варяги поплыли назад, в Европу, зализывая раны и стараясь позабыть о непристойной свалке на берегу. Путь был долог. И вот приплыли они домой, в Европу, с довольным и загадочным выражением лица, окончательно помирившись. Ходят, переглядываются и перемигиваются. Просто даже неприлично, как себя ведут. Будто чего-то знают, но почему-то скрывают. Встречные европейцы никак не могут понять, отчего эти варяги так задаются. Но европейцы и в те времена были уже довольно воспитанными людьми и никогда и ни о чем никого не расспрашивали, считая это неприличным. Чем меньше расспрашиваешь человека, тем больше он хочет разболтать свой секрет. Отдадим должное выдержке европейцев. Если бы они кинулись расспрашивать, может быть, варяги задавались бы до сегодняшнего дня, и мы так ничего бы и не узнали. Этот период вошел в историю как время мрачного безмолвия. Все изо всех сил молчали, и никто не хотел первым начинать разговор. Но тут варяги собрались в кружок, обняв друг друга за плечи и сдвинувшись лбами. Они всегда так держали совет. «Надо сдаваться», — прошептал один варяг, тот самый, который нам был уже знаком. После того, как друзья наломали ему бока, он стал мыслить гибче. «Ничем этих европейцев не проймешь, слишком воспитанные. О чем он не расспрашивают. Придется их информировать о нашем открытии». «Может, их немножко пограбить?» — прошептали другие варяги. «Пограбить их никогда не поздно», — прошептали самые мудрые варяги. «Но проинформировать их мы должны, потому что и так уже о нас идет дурная слава, будто мы просто какие-то воображалы и не умеем себя вести в обществе». «Ну ладно», — сказали варяги и стали созывать европейцев зычными голосами. «Уважаемые европейцы!» — радостно орали они. «Уважаемые европейцы! Чума вас побери! мы вам сообщим свою тайну, так и быть. Мы не скрытничаем, мы уже умеем себя держать в хорошем обществе». «Очень приятно будет услышать», — учтиво сказали европейцы и поклонились. «Угадайте, что мы открыли? Мы Америку открыли!» «Ах», — сказали европейцы. «Как это мило с вашей стороны. Ну, это прекрасно. Это просто шарман». Варяги отставили правую ногу, положили руки на рукоятки мечей, задрали большие носы и стали гордиться. А европейцы немножко поаплодировали, потому что бурно аплодировать — это признак дурного тона, и спросили: «Не будут ли господа варяги любезно объяснить нам, что такое Америка?» У варягов аж глаза вылезли от удивления, а мечи полезли из ножен намного больше, чем на 3/4. «Вы что, маленькие?» — заорали они. «140 дьяволов! Да это ж целый континент! Целое полушарие!» «Мы весьма польщены вашей учтивостью», — красиво сказали европейцы. «Но не будут ли господа варяги любезны сказать, на что она сдалась, эта Америка?» Тут варяги просто растерялись. «Как-то на что? Как на что?» — загалдели они. Европейцы снова сделали реверанс и сказали: «Господа варяги, мы рассчитываем на вашу откровенность и имеем удовольствие просить вас, если это, разумеется, не нарушает ваши планы, информировать нас о ваших дальнейших намерениях относительно открытого вами континента». «Чего?» — спросили варяги и на всякий случай вытащили мечи из ножен на 3/7. Европейцы посмотрели на мечи и поклонились. «Короче говоря, что вы собираетесь делать с этой Америкой?» — спросили европейцы, улыбаясь, поскольку они всегда улыбались, когда что-нибудь спрашивали. Варяги немедленно задвинули мечи обратно и весело сказали: «А-ха-ха-ха-ха! Мы хотим ее вам подарить!» «Нам?» — удивились европейцы. «Мерси, Баку, однако нам она зачем?» Тут же варяги просто опешили. «Как? Вам что, наш подарок не нравится? Вы что, брезгуете? Мы вам не сказали еще самого главного. Вы знаете, что там золото валяется просто под ногами?» «Золото? Прямо под ногами?» — переспросили европейцы и в волнении облизали губы. «Золото под ногами. Это хорошо. Да, но только ведь оно само к нам не придет, не правда ли? А современное состояние наших средств коммуникации таково, что на данном историческом отрезке это золото окажется недосягаемым. Извините, господа варяги, мы польщены вашим подарком, но, увы». Тогда варяги от отчаяния даже почти что заплакали. «Братцы европейцы!» — сказали они жалобно. «Ну, пожалуйста, ну возьмите себе Америку! Ну это же просто неприлично отказываться от подарков! Вы нас обижаете! Мы обещаем вас больше не грабить и не вздергивать на рейх! Ну только возьмите! Вам же... там же золото под ногами!» «Ну ладно», — жалились европейцы. «Берем. Условно. Мерси. Открывайте там еще что-нибудь. Золото под ногами, золото под ногами. Надо будет запомнить». И разошлись. Но европейцы в суматохе войн и междоусобиц позабыли о своих словах. Они так и не приняли Америку, потому что она им была совершенно ни к чему. Они даже забыли о ее существовании и больше никогда не говорили о ней. У них были другие заботы. Тик-так, тик-так, тик-так. Мир становился меньше от того, что о нем меньше знали. Но он не становился больше, если люди не умели им пользоваться. Дорога ложка к обеду, но никто еще не отказывался от обеда, если под рукой не было ложки, когда подоспело время садиться за стол. Тик-так, тик-так.